Раздел 12. С билетом в кармане Чагин дремал в зале ожидания Павелецкого вокзала и представлял себе свой приезд в Саратов. Как он придет на улицу Рахова, в квартиру, где жили сестры, где, главное, жила Маша, и откуда он увез ее в Москву. Возможно, Маши там нет, она в больнице, но дома наверняка будет Алевтина. Во всяком случае, он ее непременно дождется. Он был уверен, что Алевтина будет только рада его приезду. Как же? Ведь это может означать только одно. Его желание снова сблизиться с Машей, а значит и с Машиной семьей. Он спросил себя, готов ли он к этому. Готов ли забыть Машино предательство и снова быть с ней? Но ответа на этот вопрос так и не получил. Внутри его словно все вымерзло, выстудилось, очистилось не только от его собственной лжи, в которой он захлебывался, живя с Катей, но и от любви, страданий, переживаний, надежд. Он был девственно чист и готов к новой жизни. Но только не с Машей. Тогда зачем же он едет к ней? Из человеколюбия или зачем обманывать себя, чтобы убедиться самому, увидеть собственными глазами ту пропасть, в которую она скатилась, бросив его и предпочтя ему легкомысленного португальца. Неужели он еще не успокоился, и его мужское самолюбие жаждет крови, лимфы, оборванных нервных проводов больной женщины? Господи, какая мерзость! Он открыл глаза, ровно сел, подобрался весь и решил от нечего делать почистить свой телефон, удалить весь тот псевдоэпистолярный хлам из прошлой жизни, которым он успел обрасти за последние пару недель. Принятые сообщения. Не забудь, у тебя встреча с адвокатом. Купи по дороге хлеба и молока. Дети желают тебе спокойной ночи. Отправленные сообщения. Я перевел деньги, думаю, на хлеб и молоко хватит. Ты дура, Катя, раз выходишь замуж за этого старого козла. Пьяный он бывал особенно красноречив. Последнее принятое сообщение показалось ему незнакомым. Он пробежал его несколько раз взглядом и почувствовал себя как-то странно, даже дурно. Прождала у памятника целый час. Зачем было обещать? Я возвращаюсь к ней. Ничего не скажу о тебе, о том, что ты отказал, ей и так нелегко. Поставь свечку за здоровье Розмари, а может, и за ее упокой. Он дрожащими руками держал холодный и равнодушный, словно помертвевший телефон, пока не сообразил, что он может ответить на это сообщение. Возможно, Алевтина еще в Москве, и тогда она сможет объяснить ему, что произошло. Да и что могло произойти, когда он ей самой отдал пакет с деньгами? О каком часе может идти речь, когда Ольга на его глазах отдала Але деньги? То, что в пакете деньги, а не пачка мусора, он был уверен, сам лично складывал пачки, пересчитал, даже открытку разорванную сунул. Деньги постоянно находились при нем. Ольга, даже если предположить невероятное, что она решила украсть их, сидела рядом с ним на переднем сиденье с пакетом на коленях и не имела возможности вынуть их оттуда. Тогда что может значить это послание? Длинные гудки обнадеживали. Во всяком случае, ее телефон жив, и она может взять трубку. Слушаю. Вместо ожидаемого женского голоса он услышал грубый, мужской, сердитый. — Я слушаю. Кто это? — А вы кто? — похолодел Чагин. — Я звоню Алевтине. — Хорошо. Представьтесь, пожалуйста. Он мог бы отключить телефон, но не сделал этого. Уж слишком недвусмысленным было сообщение. Получалось, что Алевтина не получила денег, и теперь жизнь Розмари в опасности. «Моя фамилия Чагин. А вы кто?» «Борис Михайлович Аникеев, следователь прокуратуры». Чагин среагировал моментально, отключив телефон. «Что за ерунда такая? При чем здесь следователь прокуратуры? И почему телефон Али у него?» Он позвонил Ольге. «Оля! Привет, это я. Послушай, мне не приснилось, что мы с тобой не так давно отвезли к памятнику Пушкина 50 тысяч баксов? Или я уже ум пропил?» «Нет, Владимир Борисович», — встревоженным голосом отозвалась секретарша, — «вам это не приснилось. Я сама лично передала пакет с деньгами вашей бывшей своячнице прямо у вас на глазах. Понимаешь, она прислала мне сообщение, что целый час проторчала возле памятника, словом, что не получала она никаких денег. Может, ты что-то перепутала? Вы сами сказали мне, вот она, я-то ее толком не видела. Но я отлично помню. Белая курточка, красный берет, красный длинный шарф, красные перчатки, лет 25. Она ничего тебе не сказала?» — спросил он зачем-то, хотя отлично помнил, что передача денег произошла быстро. Ольга отдала ей пакет и сразу же вернулась в машину, откуда он за ней наблюдал. «Да нет же! Это я ей сказала. Я сказала ей, что теперь жизнь Маши в ее руках. Прям так и сказала про Машу?» «Нет, имени я не назвала». Судя по голосу Ольги, она тоже засомневалась и даже успела расстроиться. «Неужели?» Они оба ошиблись и отдали пакет совершенно другой девушке. «Оля!» Он наконец-то решился озвучить свое невероятное предположение. «Неужели мы ошиблись и отдали 50 тысяч совершенно постороннему человеку, а именно девушке в белой курточке и красном берете?» «Владимир Борисович», — пробормотала секретарша удушенным голосом, — «ну вы же сами указали мне на нее, Оля! Ну что ты заладила одно и то же? Разве ты забыла, что я близорук?» — застонал он от бессилия. «Забыла!» — призналась она честно. «Ты хотя бы представляешь себе, какие это деньги!» — заорал он в трубку, не обращая внимания на то, что своим отчаянным криком привлекает к себе взгляды находившихся поблизости людей. «Что теперь делать? Где вы находитесь? Давайте встретимся, Владимир Борисович!» «Я на Павелецком. Сижу в зале ожидания и умираю. Все! Жду!» Ольга приехала, бледная, достала из кармана фляжку с коньяком, дала Чагину выпить. «Не может этого быть, ну не может!» — плакала она, отпивая после него из фляжки и даже не морщась. Ольга была красивой, зрелой женщиной с умным лицом и добрыми глазами. «С чего вы взяли, что деньги не попали к этой, ну, Алевтине?» «Мне сообщение пришло. На, смотри!» Ольга долго читала письмо, качала головой, шмыгала носом. «Это ошибка!» И трудно себе представить ситуацию, чтобы возле памятника Пушкину в тот момент находилась девушка, одетая точь-в-точь, как Алевтина. Разве что это был план. И кто-то, удивительным образом похожий на Алевтину, надел ее одежду. То есть тот, кто запланировал получить деньги вместо нее. Я тоже подумал об этом. Представляешь, я позвонил по этому номеру, а трубку взял следователь прокуратуры. Как тебе? И что? Он выругался. Коньяк, смешавшись с кровью, побежал по жилам, придавая его поведению нервную развязность и желание быть грубым. К тому же Ольга была как раз тем человеком, с которым можно было себя вести естественно, не переживая за последствия, за что В глубине души он был ей чрезвычайно благодарен. «Что будем делать?» Ольга достала платочек и промокнула размокшие ресницы. «Где искать этого двойника?» «А ничего не будем делать. Разве что постараюсь внушить себе, что этих денег у меня не было вообще. Только с таким чувством можно будет жить дальше. Подумаешь, 50 тысяч». «Но, Владимир Борисович, а что? У тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет? Или ты думаешь, что человек, который расстарался, чтобы обмануть Алевтину и присвоить себе эти деньги, каждый день ровно в 7 часов приходит к памятнику, чтобы вернуть их нам? Я думаю, что раскисать не стоит, а для начала надо попытаться встретиться с Алевтиной, чтобы удостовериться в том, что она действительно не получала этих денег. Мало ли кто мог взять ее телефон и отправить вам это сообщение. Да, конечно, мне с самого начала не понравилась ваша затея с передачей денег. То есть...» Он нахмурил брови. «Да нет, я не в том смысле. Не то, чтобы денег не надо было давать на лечение. Нет, просто я уверена, что вы сами должны были отдать ей в руки пакет. Тогда бы ничего такого не случилось. Я не знаю вашу свояченицу в лицо, но вы-то ее знаете отлично. А ты как будто не понимаешь, почему я так сделал. Не понимаешь?» На них уже смотрели с любопытством. Скучающие пассажиры в ожидании своих рейсов — тоска. А тут такое развлечение — понимаю. Знаете, как я думаю? Вы только постарайтесь отнестись к моим словам спокойно, Владимир Борисович. Не нагнетай, и без тебя тошно. Что еще придумала? Думаю. Вы ошибаетесь, когда воображаете, что до сих пор любите вашу Розмари. Вы пакет не понесли сами, потому что боялись. Не выдержите. Сорветесь и отправитесь в Саратов вместе с Алевтиной. Ведь так? Примерно. Я уверена, что ничего подобного не произошло бы. Откуда тебе знать, люблю я ее или нет? У Чагина вытянулось лицо. А чувствую. Вы еще помните ее, это понятно. Вероятно, вы испытывали к ней сильное чувство. Но ведь потом вы женились на Кате, и в вашей новой жизни совершенно не было места для вашей старой любви. Оля, Оля, и почему только вы, женщины, считаете, что наделены особым чувством интуиции? Вот только не надо мне говорить, что вы любили Катю. Чагин только махнул рукой. Даже присутствие Ольги не помогло ему справиться с охватившим его отчаянием. Получалось, что он начал свою новую жизнь с наиглупейшей ошибки. Отдал кому-то 50 тысяч долларов, и еще ему было стыдно признаться даже себе, что сам факт передачи денег посторонней девушке затмил саму причину, побудившую его расстаться с деньгами — болезнь Розмари. Быть может, это произошло, потому что прошло целых 5 лет? Ее образ стал стираться из памяти. В любом случае, его воспоминания о первой жене не привели бы ни к чему хорошему. — Подождите, — вдруг сказала Ольга и порывистым нервным движением схватила Чагина за его безвольную руку. — А что, если мы сделали все правильно? И это именно ваша своячница взяла деньги, а потом разыграла вас, мол, никто не пришел к памятнику, ничего ей не передал, и все в таком роде. Почему вы сразу же исключили такой ход? Что вы вообще знаете об этой Алевтине? Вы уверены в ее благонадежности, порядочности? Помнится, по вашим рассказам, она слишком уж сильно расстроилась из-за вашего с Машей развода, что, мол, теперь-то ей ничего не обломится. «Было такое?» «Сама же знаешь, было». «И что? Ты думаешь, она придумала что-то такое нехорошее, чтобы нагреть руки на болезни своей сестры? — А почему бы и нет? — Вот скажите мне, Владимир Борисович, вы сами-то ожидали, что эта Алевтина проявится еще в вашей жизни? Вот такое могло быть? — Вообще-то в жизни всякое бывает, но мы с ней расстались в сущности, как чужие люди. Хотя в душе я и рад был бы ей помочь, но не в таком размере, разумеется, как обещал. Все-таки ее сестра бросила меня. А я так думаю, что эта Алевтина просто мало вас знала, раз не предприняла за эти 5 лет попытки обратиться к вам за помощью. Я уверена, будь она поумнее, нашла бы способ раскрутить вас на полную катушку. И я не удивилась бы, если бы у вас даже возник роман. Ольга произнесла это уже после того, как сообразила, что сморозила глупость, что оскорбила шефа, выставив его полным доверчивым идиотом. — Ой, простите! Она даже отвернулась от Чагина, мотая головой. — Да ладно, Оль, не тушуйся. Ты-то меня давно знаешь. Может, так все оно и было. И ты, быть может, права. Эта история с деньгами попахивает гнильцой. Откуда там взяться следователю? Почему телефон Алевтины оказался в его руках? Хорошо, что вы хотя бы не догадались вступать с ним в разговор. Вам это ни к чему, тем более, что вы и так расстались с крупной суммой. Подожди. Объявили посадку. Чагин встал. Ольга посмотрела на него в упор, спрашивая только взглядом, не передумал ли он ехать. — Я поеду. И билет взял, да и настроился уже. Я должен выяснить, наконец, что произошло с Розмари, как она там. Ведь если Аля сказала правду и Маша заболела, значит, им и обратиться было некому. Да и я один. Ты присмотришь за офисом? Разберешься с бумагами. Не переживайте, в случае чего позвоню. Вы только не забывайте, пожалуйста, время от времени заряжать телефон. Чагин вдруг представил себе, как Ольга целует его в лоб или щеки, как мать, и усмехнулся своим мыслям. Ольга, она молодец. Ладно, Оля, я поехал. Он сам приобнял ее, поцеловал и, тяжело вздохнув, поплелся к выходу.